Глава 10. Анна. Зашла домой, со вздохом сбросила туфли на высоком каблуке и плюхнулась в любимое кресло. На телефоне залезла в свою единственную запароленную папку и открыла фотографию Генриха. Он беспечно улыбался, карие глаза светились, а вся поза выдавала беззаботность богатенького мажора. Быть может, это было глупо сбежать тогда, не сказав ему о ребенке. Только вот какая-то гордость, или, правильнее сказать, гордыня, не дала мне прийти к нему и заявить, как ни в чем не бывало. «Знаешь, дорогой шеф, тут такое дело. В общем, быть тебе отцом. Вот ошейник с поводком, теперь будешь кобелем хозяйским». «Нет», — я покачала головой. «Ведь не важно было, как все это преподнести. В любом случае получилось бы фигово. Если бы он, как и мать, начал настаивать на аборте, чем бы все это закончилось? Зато теперь у меня есть Галя и Бертик, самые близкие и родные». «Черт, черт, черт!» Я судорожно закрыла папку. Сенсор сработал не сразу, сперва перелистнув фотографию на другую, единственную, где мы вместе. «Господи, Генрих!» Я смахнула покатившуюся по щеке слезу и резко встала. Нужно успокоиться. Любимые джинсы, косуха, бандана и ключи. Выкатываю из гаража свой Харлей и вперед. Скорость, ветер, свобода. Когда город начинает засыпать, затихает привычная суета мегаполиса. Люди прячутся по своим уютным домикам. Тогда начинается другая жизнь. Без суеты и гонки за призрачным счастьем. Обычно так и есть, но не сегодня. Вроде ничего не изменилось, но сегодня я замечаю только прогуливающиеся парочки. Под большим ясенем двое целуются на лавочке, другие обнялись на остановке, а у подъезда девушка садится в такси, и этот взгляд... Поворот за поворотом, и я сама не поняла, как оказалась рядом с офисом агентства «Стелла». В окнах горел свет. Все готовились к завтрашней презентации. Даже находясь здесь, на улице, точно знала, что там сейчас происходит. Последние примерки, суета, сбор всего. Что-то доделывается, подшивается, где-то меняют аксессуары. Все нервные, в предвкушении большого события. Зачем я сюда приехала? Чувствую себя преступницей. Сижу в шлеме и боюсь его снять, словно камеры прицельно наводятся и хотят запечатлеть меня, притаившуюся тут. «К черту!» — проворчала, покачав головой, и рванула к офису. «Ян, конечно, молодец, но лучше сама проконтролирую все, чем потом совет учредителей с меня же три шкуры сдерет за нераспроданный тираж». Джип, который поцарапал мою ласточку, стоял прямо у парадного входа. «Интересно. Твою ж мать, ты еще что-то тут забыл!» Ворвалась в офис, прошла к Малинкину по пустым коридорам, ибо в такое время только он засиживался у себя в кабинете. «Ты скоро?» — прилетело сообщение от Альбертика. «Да, через час точно буду», — быстро написала ответ. «Ян!» — окликнула, заглянув в кабинет, и увидела спину хозяина того самого джипа. «Максим?» — делаем удивленные глаза. «А вы здесь как?» «Анечка!» — Малинкин сломал карандаш, который держал в руках, и отбросил его в сторону. «Анна Максимовна, наш директор, а Максим Георгиевич выкупил контрольный пакет акций нашего журнала, и теперь его мнение решающее для МЖ», — представил он нас. Горе-пикапер развернулся и одарил меня обворожительной улыбкой во все 32 зуба. Кажется, сейчас их станет меньше. «Даже так?» — я невольно сжала руку в кулак, да так, что пальцы выразительно хрустнули. «Сперва вы мне машину раскурочили. Теперь пришли сюда? Может, тогда расскажете, что дальше ждет всех нас? Будем про стрип-клубы писать и танцовщиц на обложке клеить?» Он склонил голову, даже не пытаясь скрыть улыбку, и выразительно хмыкнул. «Вот же воистину роза с шипами. Для начала мы с вами завтра пойдем на презентацию в агентство «Стелла». Надеюсь, вы не откажете мне в такой мелочи, а журнал будет работать в штатном режиме». «Да пошел ты, Максим Георгиевич», — прошипела я. «Аня, Анечка, ты чего? Ян смотрел на меня, словно впервые увидел. «В мои обязанности не входит посещение подобных мероприятий», — задрала носик. «Напыщенный индюк хозяин новый. И какого рожна я должна с ним идти? Пикапер недоделанный». «Теперь входит», — спокойно заметил Максим. «Входит да не выходит. Договор где? До интим-услуг скоро дойдем». Я от злости даже покачивалась, словно змея, готовая ужалить в любой момент. «Я не против, а вы? Непрошибаем, невозмутим, самоуверенный говнюк. А может, действительно пора забыть былое и попытаться просто для здоровья найти себе кого-то? И пусть без любви, зато для организма полезно будет стресс снимать». «Против. Завтра меня здесь уже не будет», — прошипела ему в лицо, вложив в этот ответ весь яд, что только могла. Макс резко перехватил меня за талию и за затылок притянул к себе. И поцеловал. Хлоп, это была пощечина. Вот и след сразу проступил. Да, рука у меня тяжелая. «Я занята», — сказала и попыталась вырваться. Только вот он и не думал отпускать. «Завтра в 18:00 я за тобой заеду. И, Анна, ты должна сиять», — предупредил и разжал руки. «Сейчас, бегу и падаю». «Завтра в 8:00 у тебя на столе будет лежать мое заявление. Уволят и к черту, но вот так со мной обращаться точно не позволю». В этот момент я бросила взгляд на Малинкина, ища поддержки. Ян же усердно делал вид, что его тут нет. «Зараза, лучше бы хоть слово сказал». «Я его не подпишу», — спокойно ответил Максим. «Тогда придется уволить меня по статье за невыход на работу». «В таком случае за тобой каждое утро будет приезжать машина, чтобы доставлять сюда, даже если ты будешь в одной пижаме». Продолжил издеваться новый шеф, перехватил меня поудобнее и плюхнулся в кресло, увлекши за собой. Что-то слегка уперлось мне в ногу. Я резко вскочила. «Да как он смеет?» «Даже не надейся, я еще раз повторяю, никаких подкатов, только то, что касается работы». «Хорошо, я могу посмотреть завтрашний выпуск?» Резко сменил тему. «Дошло, что ли?» «Сомневаюсь, вон взгляд, как у похотливого кота». «Да», — очнулся Ян, — «вот». Он протянул этому гаду макет журнала. «Анна, ты присаживайся», — обворожительно улыбнулся засранец. «Спасибо, я постою», — сложила руки на груди и от греха подальше отошла к Яну.